Глава 80. Он в Сан-Диего. Не может быть. Скажи это, Карен Фостер, он только что побывал у нее. Где? В ранчо Санта-Фе. Вот дерьмо. Еще какое? Он спрашивал о Саммер Лоренсон. На несколько секунд воцаряется тишина. Надо его остановить, говорит Гард. Если ты не положишь этому конец, мы аннулируем сделку. Ты говорил, что можешь отменить операцию «Подсадная грудка». Дэйв сидит в своей машине рядом с домом Гарта и прослушивает его телефонный разговор. Насчет второго голоса ошибиться невозможно. Тедди Мильора. Дэйв возвращается в контору. Его мутит от омерзения. Трой сливает информацию Гарту. Гарт обращается к Тедди. Тедди посылает детройтскую банду убрать Фрэнка, потому что Фрэнку что-то известно о какой-то Саммер Лоренсон. Саммер Лоренсон. Саммер Лоренсон. На задворках памяти что-то шевелится, но на свет вылезать не желает. Он садится к компьютеру. Поиск занимает всего пару минут. Саммер Лоренсон. Проститутка. Убитая летом 1985 года. Но при чем тут Донни Гард и тем более Фрэнк Макьяна? Дэйв переходит к поискам связи между Гартом и Лоренсон. Ничего. Может попробовать связь между Гартом и датой убийства? Вот оно. Ассоциация Хэммонд. Вечеринка на яхте с проститутками, после которой Джона Сондерса обвинили в нецелевом использовании банковских фондов. Мадам Карен Уилкинсон получила 2 года за сводничество. Это все было частью скандала вокруг судно-сберегательных ассоциаций, а вечеринка состоялась накануне убийства Лоренсон. Дэйв забивает в поисковик имя Карен Уилкинсон и через несколько секунд узнает, что она вышла замуж, и теперь ее зовут Карен Фостер. «Скажи, это Карен Фостер, он только что побывал у нее. Где? В ранчо Санта-Фе. Вот дерьмо еще какое!» Он спрашивал о Саммер Лоренсон. «Что же это получается?» — думает Дэйв. «Донни Гард убил девушку. Фрэнк каким-то образом узнал об этом, и теперь Гард использует свои старые связи с преступным миром, чтобы убить Фрэнка. А в обмен предлагает отменить операцию «Подсадная грудка». Только вот с чего это Донни Гард взял, что может повлиять на операцию ФБР? Не с того ли, что молодой агент снабжает его информацией?» Дэйв оглядывается. Трое нет. Тогда он идет в мужской туалет и под дверью кабинки видит спущенные отглаженные штаны новичка. Он ждет. Слышит шум спускаемой воды, штаны поползли вверх. Едва Трое открывает дверь, как в лицо ему летит кулак Дэйва Хансона. Кровь хлещет из разбитого носа парня на белую рубашку и французские манжеты. Дэйв хватает Трое за шею, разворачивает его и сует головой в унитаз. «Донни Гард», — произносит Дэйв, вытаскивая из унитаза голову Троя. «Какого?» Дэйв опять заставляет его глотать воду, приговаривая: «Донни Гард, мелкий говнюк, он платит тебе сколько?» Потом опять позволяет ему выпрямиться. Парень судорожно ловит ртом воздух. «Я не работаю на Гарда», — говорит он, — «я только ему докладываю». «На кого ты работаешь?» — Трой медлит. Дэйв в третий раз тянет его голову к унитазу, и тот сдается.